мирно ощипывала траву рядом с сараем. Я оглянулся. Сержант Берг провожал меня мертвым взглядом. На его лице застыла гримаса боли, а на его груди висела дощечка с нарисованным кровью лисьим хвостом. Вокруг лежали трупы его подельников, послание всем тем, кто творил бесчинство на дорогах от моего имени. После откровения этой твари хотелось сбросить с себя всю одежду и тщательно вымыться. От легкого прикосновения к моей руке я слегка вздрогнул. «Кто такой этот Луи де Роган, о котором говорил этот человек?» — спросила меня Селина, кивнув в сторону, сидевшего на стуле, мертвеца. Я прищурился и с удовольствием повел шеей, а потом взглянул на Льюнари. «Один мой старый знакомый, с которым нам с тобой предстоит еще встретиться». Глава 6. Вестония, Эрувиль, новая столица, особняк барона де Леви. «Ваше сиятельство, барон де Люсиньян просит принять его», — слегка дрожащим голосом сообщил лакей, сидевший у окна Хельге, которая внимательно изучала знаменитый трактат магистра Декюза о теневых травах, приобретенный ею в столичной лавке. «Ты же сам знаешь, что твоего господина сейчас нет дома», — в своей грубой манере произнесла она, не отрываясь от книги. «Пусть уходит». Лакей непроизвольно сглотнул. Барон де Леви вернулся несколько месяцев назад и привез с собой эту северную маркизу, которая сейчас даже ухом не повела, услышав имя, пожалуй, одного из самых опасных людей в столице. Первое время все слуги в доме только и обсуждали ее манеры, вернее, их отсутствие. Но постепенно обитатели особняка парфюмера принца Луи свыклись с причудами и нравами этой странной девушки. А после того, как она легко и без особых усилий исцелила ужасный ожог у старшей поварихи, от которого не осталось ни следа на коже, отношение к Хельге резко изменилось. Среди народа маги-целители всегда пользовались особым почетом. «Но этот посетитель прибыл именно к вам», — жалобно возразил лакей. «Прикажете проводить его в каминный зал?» «Нет», — отмахнулась Хельга и подняла голову. На ее лбу появилась тоненькая морщинка. Странный визитер ее озадачил. «Веди его сюда». Когда лакей ушел, она раздраженно вздохнула. «Бездна, забери этих бюрократов из королевской канцелярии». Замкнутый круг. Похоже, она здесь надолго застряла. Пропускные грамоты до сих пор не получены. Ни взятки, ни встречи с нужными людьми не принесли результата. И что удивительно, барон де Леви твердит, что это вполне нормально и что он предупреждал Астрид о возможной задержке. Медлительность и неповоротливость южан раздражали Хельгу все сильнее. Едва ли не каждый день она жалела, что не настояла на том, чтобы отправиться окружным путем через свободные баронства. Пусть там сейчас неспокойно, многие бароны и графы воюют между собой, но все равно, по ее мнению, она давно была бы уже в Бергане. А вот Жан-Луи, казалось, рад задержке. Складывалось впечатление, что барон де Леви ожил после долгого сна. Он радовался и веселился, как какой-нибудь юноша, впервые попавший в высший свет. Первым делом по приезде в столицу Жан-Луи сменил их гардеробы в соответствии с эрувильской модой и потащил преображенную Хельгу в столичный театр. Это был один из самых странных, волнительных и в то же время унизительных дней в ее жизни. С одной стороны, она чувствовала себя заморской зверушкой, обряженной в яркие одежки, но с другой, богатство высшего света Вестонии действительно поражало воображение. Потом началась череда балов, приемов и выездов. Барон де Леви утверждал, что поездка к Максу Ринару, несомненно, важна, но будущей супруге принца Луи нужны союзники при дворе, поэтому за эти месяцы Хельга, представляя принцессу Астрид, была представлена почти всей эрувильской знати. От обилия незнакомых лиц и имен у нее кружилась голова, но, помня о цели сестры стать королевой Вестонии, Хельга старалась производить самое благоприятное впечатление, ведь только оказавшись в Эрувиле, по сравнению с которым Фьордград казался обычным портовым городком, Хельга осознала, насколько амбициозен и грандиозен план Астрид. Вот уж кому вся эта суета пришлась бы по душе, так это Астрид, она наверняка чувствовала бы себя здесь как рыба в воде, но подобная жизнь не для Хельги. Последнюю неделю она решила взять небольшую паузу и почти не покидала особняк, окунувшись в чтение книг, которых в Нортланде не хватало. Барон де Леви отдувался за них двоих и, похоже, был не против. Хельга повернула голову на звук отворяющейся двери и на миг застыла. Ее брови чуть поползли вверх, но она тут же взяла себя в руки, стараясь скрыть напряжение. Все волосы на ее затылке встали дыбом, видимо, именно так рысь реагирует, когда рядом оказывается ядовитая змея. «Приветствую вас, ваше сиятельство», — широко улыбаясь своей кривозубой улыбкой, произнес Кика и неуклюже поклонился. «Надеюсь, вы простите за неожиданное вторжение. Я проезжал мимо особняка барона де Леви и вспомнил, что вы перестали радовать нас своим присутствием. Вот и решил заглянуть, чтобы осведомиться о вашем здоровье. Барон де Люсиньян». Так вот почему это имя показалось ей знакомым. Их первое знакомство с шутом Карла III произошло несколько месяцев назад на приеме во дворце герцога де Бафремона. Тогда они обменялись лишь несколькими ничего не значащими фразами. Вроде бы ничего особенного, но Хельга сразу почувствовала скрытую и хищную силу, таящуюся в этом маленьком и уродливом человеке, которого считали одним из самых опасных и влиятельных людей не только в Вестонии, но и, пожалуй, во всем Минленде. Хельга слегка сощурила глаза. Без грима и клоунского наряда шут короля Вестонии воспринимался несколько иначе. Но, несомненно, это была еще одна маска, спрятавшись за которой, он пристально наблюдал за другими людьми. Хельга попыталась настроиться на ритм его сердца, но ничего не получилось. Кика словно находился за невидимым барьером. Глаза девушки чуть расширились. Ведьмачья волжба. Поймав на себе насмешливый взгляд, Хельга поняла, что Кика без труда распознал ее попытку. «Так себе повод», — фыркнула она. «Особенно, если вспомнить, кто я». Ответ Хельги прозвучал излишне резко. Она была раздосадована тем, что так легко подставилась. Словно инициат, только-только познавший силу крыла Стрикса. «Ха!» Кривозубая улыбка шута стала еще шире. «Справедливое замечание. Вы меня подловили. Спросить у мага-целителя, здоров ли он, это как спросить у шута, есть ли у него шутки об идиотах и глупцах. Выходит, вам легко потешаться над глупцами?» — спросила Хельга, приглашающим жестом указывая Кика на кушетку у камина. Ножки кушетки были короче, чем у всех стульев в комнате. «Только если среди глупцов есть хотя бы один умный», — хохотнул шут и проковылял в указанную сторону, но сел не на кушетку. Без особого труда Кика запрыгнул на высокий стул рядом со столиком у окна, где стоял кувшин с вином, как раз напротив стула, на котором сидела Хельга. «В противном случае», — продолжил шут, смешно покачивая ногами, «все мои усилия были бы бесполезны, ведь неважно, насколько остроумен я буду, глупцы даже не заметят этого. Значит, вы причисляете себя к умным?» Хельга наклонилась к столику и, взяв кувшин, разлила вино по бокалам. «А что вы, мадмуазель?» — отмахнулся Кика и, приняв кубок из рук Хельги, добавил. «Я, шут, а как известно, шуты освобождены от привилегий быть умными или глупыми». «Кем освобождены?» «Конечно же, королями», — рассмеялся Кика и пожал плечами. «Разве у вас на родине не так?» «У нас нет шутов», — покачала головой Хельга. «А если бы появились, то лишь на короткое время. Шутники на севере живут недолго». «Бррр», — поежился Кика. «Как же здорово, что мы не на севере. Но, должен заметить, у вас там короткий срок жизни не только у шутов, но и у королей. Кстати, примите мои соболезнования. Кажется, конунг Олаф Серый был не только вашим правителем, но и вашим кузеном». Кика не улыбался, но в его глазах плясали веселые искорки. Хельга лишь молча кивнула. Новость о смене власти в Винтервальде догнала их уже в пути. Сказать, что Хельга расстроилась из-за смерти Олафа, значит соврать. Она целиком поддержала поступок Астрид. Более того, будь она на месте сестры, Олаф умер бы гораздо раньше. «В тот день умер не только конунг Олаф, но и много достойных мужей», — со вздохом полным скорби произнес Кика. Шут намеренно переигрывал. «Самое нелепое в том, что все эти доблестные воины погибли не в бою, а от яда какого-то мелкого моллюска. Ваши послы сообщили нам, что эта трагедия на пиру была несчастным случаем. Мол, поставщики продали на дворцовую кухню моллюсков, которые в тот период года накапливают специфические токсины, а есть их принято живыми. Так что», — шут снова вздохнул и добавил, — «бедная принцесса Астрид, столько потерь за последнее время, у нее остался всего один брат. Кстати, а что это за история с помолвкой принцессы с неким Эриком Громом? Новость о смерти жениха принцессы Астрид изрядно всполошила нас. Уже потом мы узнали, что речь шла не о принце Луи». Хельга ждала этот вопрос. «Все слухи о якобы помолвке принцессы Астрид с кем-то другим — это происки наших врагов», — резко ответила она. «Моя кузина в скором времени выйдет замуж за его высочество принца Луи. Приглашение на свадьбу я уже передала секретарю его величества». Внутренне Хельга поежилась. Она вспомнила свой разговор с бароном де Леви, когда до них дошли слухи о лжепомолвке. Ей стоило труда убедить Жана Луи в том, что Астрид не собиралась отказываться от свадьбы с принцем и что эти сведения ложны. «Король так и подумал», — произнес Кика. «Обязательно передам ему ваши слова. Но, как я понимаю, вы прибыли в Ирувиль не только для того, чтобы вручить приглашение на свадьбу его сына. Мне сообщили, что в канцелярии лежит ваше прошение о разрешении на въезд на территорию Бергани. Вы правы», — напряглась Хельга. «И я искренне не понимаю, почему это разрешение до сих пор не выдано. Выходит, простому купцу или бродячему артисту легче пересечь границу, чем дочери Ирла. О, ваше сиятельство!» — всплеснул руками Кика. «Конечно же, нет. Просто в нашем королевстве есть две главные беды». Он начал загибать свои длинные пальцы, унизанные перстнями. «Первая – это взяточники, а вторая – бюрократия. У нас даже в тюрьме надо заплатить за камеру, но перед этим заполнить прошение в трех экземплярах. Уверен, ваше дело скоро сдвинется с мертвой точки. Но, если хотите знать мое мнение, я бы не советовал ездить в страну, в которой еще совсем недавно закончились боевые действия. На дорогах полно бандитов и дезертиров. Меня не пугают какие-то разбойники», — фыркнула Хельга. «Ах, да», — Кика всплеснул руками. «Я совсем забыл, с кем говорю. Со знаменитой Хельгой Отважной, о подвигах которой мы все наслышаны. И все-таки это огромный риск даже для такой прославленной воительницы, как вы. Уверен, только очень важное дело гонит вас в это опасное путешествие». Сказав это, Кика выжидающе замолчал. Это не был прямой вопрос, но Хельга понимала, что Карлу III важно знать, что забыла в Бергане близкая соратница принцессы Астрид. Королю Вестонии нужны четкие ответы. Хельга молча встала и направилась к столу у дальней стены, где у нее лежали книги и свитки. Двигаясь по комнате, Хельга кожей чувствовала острый изучающий взгляд шута, словно за ней наблюдала ядовитая змея, готовая нанести смертельный удар. Открыв продолговатый ларец из кости теневой твари, испещренный древними рунами, Хельга достала небольшой свиток и вернулась к шуту. Протянув ему свиток с печатями принцессы Астрид и принца Луи, она сказала: «Вот, можете прочесть, он не запечатан, нам нечего скрывать от его величества». Кика принял свиток и быстро пробежался по тексту, написанному на вестонском. «Вот оно как», — произнес он, подняв глаза на Хельгу. «Значит, маркграф де Валье тоже приглашен на свадьбу их высочеств? Моя кузина и ее будущий муж дружны с его сиятельством», — пожала плечами Хельга. «Если бы не победа маркграфа на великом испытании, не было бы этой свадьбы. Поэтому приглашение ему должен вручить лично один из ближайших родственников принцессы. Так на севере мы выражаем уважение друзьям». «Да-да, вы абсолютно правы», — согласился Кика. «Теперь я понимаю, что для вас значит эта миссия. Но тут вот какое дело». Хельга напряглась. «Не думаю, что вы сможете сейчас встретиться с маркграфом де Валье», — сказал шут, внимательно следя за ее реакцией. «Почему?» Хельга чуть подалась вперед. По ее спине пробежал холодок. Похоже, слухи, которыми поделился с ней барон де Леви о том, что Карл III опасается собственного вассала, подтвердились. Именно поэтому Максу велено оставаться в своей марке. «Все просто», — улыбнулся Кика. «По нашей достоверной информации, его сиятельство маркграф де Валье сейчас не в своей марке. И, насколько я понимаю, еще не скоро туда вернется». «Куда же он отправился?» — спросила Хельга. «Я могла бы двинуться за ним». «О!» — хмыкнул шут. «Туда большинству смертных путь закрыт. Максимилиан де Валье отправился в тень. Так что лентяи из канцелярии, задерживающие ваши пропускные грамоты, похоже, оказали вам услугу». Хельга молча опустилась на свой стул и задумчиво уставилась в бокал. «Какой-то замкнутый круг. Ваше сиятельство, вижу, я вас расстроил». В прищуренных глазах шута мелькнули тени понимания, словно он видел Хельгу насквозь. «Придется исправлять ситуацию». Хельга слегка вздрогнула и подозрительно посмотрела на своего собеседника. «Дело в том, что я пришел не с пустыми руками», — произнес Кика, улыбаясь своей змеиной улыбкой. «Вот, прошу». Он проворно спрыгнул со стула и с поклоном вручил Хельге свиток с королевской печатью, неизвестно откуда взявшийся. «Его Величество Карл III приглашает вас стать его гостьей на предстоящих празднествах в честь его выздоровления. Кроме того, он приглашает вас навестить его во дворце. Королю необходимо услышать ваше мнение как мага-целителя. Так что вы спокойно можете отправиться в гости к Максимилиану после праздников». Когда шут откланялся и, насвистывая веселую мелодию, удалился, Хельга рыкнула и со всего маху запустила свиток с приглашением в стену. Сжав кулаки, Она подошла к окну и прислонила лоб к холодному стеклу. Миссия провалена. Уехать из Эрувия прямо сейчас, значит, оскорбить короля и еще сильнее подставить Астрид. «Замкнутый круг», — прошептала она, успокаиваясь. Развернувшись, Хельга стремительно вышла из комнаты. «Пора отправлять птицу в Винтервальд, Вестония, Эрувиль, северный квартал новой столицы, особняк Легранов, отец», — настойчиво произнесла Изабель Легран, ворвавшись в кабинет Паскаля Леграна. «Так больше не может продолжаться». Старшая дочь главы и основателя торгового дома Легран и сыновья двигалась твердой и уверенной походкой. Ее щеки побледнели, а черты лица заострились. Изабель была в гневе. Стены, обшитые темным мореным дубом, дорогие картины, массивный письменный стол из красного дерева с монограммой торгового дома в углу столешницы. Кабинет Паскаля Леграна воплощал сдержанную роскошь и власть. Отец сидел за столом и напряженно смотрел в окно. «Отец», — повторила Изабель, замерев у стола, — «ты меня слышишь? Что тебя не устраивает, дочь?» — спросил он, не отводя взгляда от окна. Небо быстро затягивали темные грозовые тучи. «Скоро пойдет ливень. Что меня не устраивает?» — хмыкнула Изабель, садясь в кресло. «Давай подумаем вместе. Например, то, что ты выписываешь долговые векселя на огромные суммы, не посоветовавшись со мной. Ты даешь взятки судьям и городским клеркам. И если бы это было на пользу торговому дому, я бы слова не сказала, но это не так. А об астрономических суммах, которые ты отправляешь герцогу Деба Фреману, я вообще молчу. Мне продолжить, разве я перестал быть главой этого дома?» — спросил Паскаль, взглянув на дочь. «С каких пор я должен отчитываться перед тобой? С тех самых, как ты взвалил все дела нашего дома на мои плечи, ни капли не смутившись», — ответила Изабель. «Вместо того, чтобы, как обычная женщина, сидеть у окна и вышивать, я продолжила твои начинания и приумножила наши капиталы. Признаю, без твоей помощи я бы не справилась, но сейчас ты перестал мне помогать и вредишь общему делу». Паскаль со всей силы ударил ладонью по столешнице и яростно прошипел, подаваясь вперед. «Значит, я вредитель? Я этого не говорила», — спокойно ответила Изабель. За столько лет она привыкла к вспышкам гнева отца. «Но раз уж ты сам спросил...» — «Молчать!» — рыкнул он и снова ударил по столу. «Все это из-за него?» — Изабель даже не подумала подчиняться. «Ты настолько возненавидел своего собственного внука, что готов разрушить все, что строил столько лет». Паскаль вздрогнул, словно от пощечины, и вскочил. «Не смей называть этого ублюдка моим внуком. Другие были бы только рады иметь такого внука», — покачала головой Изабель. «Герой войны, богач, один из сильнейших боевых магов на материке. Он контролирует весь север Бергани. Вместо того, чтобы взаимодействовать с ним и усиливать влияние нашего дома, ты пытаешься ему вредить. Интересно, что скажет Макс, когда узнает о твоих делишках с бесполезным графом Деграманом?» «Да, отец, не смотри на меня так. Думаешь, мне сложно понять твою игру? Ты ведь сам всегда учил меня. Если чего-то не понимаешь, иди по следу денег. Он всегда приводит к пробоине, сквозь которую утекают серебро и золото. А у нас этих пробоин уже слишком много. Скоро, если ты не прекратишь, нам не помогут даже спасательные шлюпки». Паскаль Легран медленно опустился в кресло. «Ты не знаешь, о чем говоришь», — произнес он более тихим голосом и, тяжело вздохнув, добавил. «Я не остановлюсь, пока не отомщу». «Отомстишь?» — переспросила Изабель. «Полагаю, речь идет о мести за смерть Анны, о которой ты постоянно твердишь. Отец, как новорожденный младенец может быть виноват в смерти своей матери? Если кто и виноват, так это сама Анна. Сбежала из дому перед родами. А еще ты сам со своей гневливостью. Бедный мальчик, девочка», — негромко произнес Паскаль. «Что?» — нахмурилась Изабель. «У Анны должна была родиться девочка», — пристально глядя на дочь, сказал отец. «Но откуда ты?» — начала была Изабель, но Паскаль перебил ее. «Когда Анна была на шестом месяце, я тайно пригласил в дом старую ворожею», — произнес он. «Она была уверена, что Анна носит под сердцем дочь». «Ворожею?» — скептически переспросила Изабель. «Отец, ты поверил гадалке, но не поверил письму Анны? Оно написано рукой этого негодяя Фердинанда Деграмана», — рыкнул Паскаль. «Но продиктовано и подписано Анной», — твердо возразила Изабель. «А еще рождение Макса может подтвердить Бертран. Ему ты тоже не веришь? Он ведь твой друг. Он предал меня», — покачал головой Паскаль. «Теперь он служит этому ублюдку, который собирается разорить нас. Он уже начал уничтожать нашу семью. Аделина отлучена, Ален в его доме как заложник, а ты все это время ему помогала, и после этого называешь меня вредителем. Ты забываешь, что Аделина несколько раз пыталась убить Макса, и только его воля уберегла нас всех от дыбы мэтра Сарсона. Напомнить, сколько купцов из Золотой Сотни было казнено тогда, и куда ушли их капиталы. Макс спас нас не только от смерти, но и от разорения. С Аделиной он обошелся великодушно. А что касается Алена, я навещаю его несколько раз в месяц. Мальчик постигает науки и гордится своим кузеном. Он станет достойным наследником твоей торговой империи. Если, конечно, ты не уничтожишь ее раньше времени своими действиями. Все время, пока она говорила, Изабель внимательно смотрела на отца. В его глазах то пряталась, то вспыхивала искра, словно что-то внутри него готовилось сорваться с цепи. Никогда она не видела его таким. Эта одержимость старой и нелепой местью пугала ее. Она вдруг поняла, что Паскаль Легран, который был ей примером, уже давно умер. На его месте остался одержимый старик, готовый положить на алтарь своей ненависти весь род.